Глава 14. Мы с Джой были совсем недолго знакомы до того, как поженились. Что еще сказать? То, что нужно, видишь сразу. Однажды в Вегасе. Уилл Браун. Я на тебя рассчитывал. Ты же знаешь, в последнее время у меня все мысли о выборах. Устало произношу я, обращаясь к Дэниелу Россу, лучшему юристу моей компании Браун Групп, партнеру и близкому другу. Практически единственный человек из моего круга, которому могу доверять. Но на этот раз Росс не оправдал моих надежд. Когда дело касается семейного состояния и всего, что может ему угрожать, я себя просто не контролирую. Кровь закипает мгновенно, а в голове включается единственная программа — сохранить власть и состояние своей семьи, целых поколений, любой ценой. Каждая минута на счету И поэтому ты проводишь время со Стеллой на вечеринках у бассейна, а потом ходишь на свидание со своей бывшей девушкой. Действительно, нет ни минуты свободного времени, — ухмыляется Росс, откидываясь на спинку кожаного кресла. Не самое лучшее время для подобных замечаний. Сейчас, пожалуй, самое непростое время в моей жизни. У меня такое чувство, словно я стою на перекрестке нескольких дорог и вот-вот сверну не туда. Но я должен идти по пути, который наметила моя семья. И не потому, что этого хотят они, а потому что я знаю, это самый короткий путь к власти. Мне всего 26, а мое состояние стремится к 3 миллиардам. Звучит красиво. Но я знаю, как легко можно все это потерять. И мне всегда мало. Даже не денег. Власти. Я бы хотел войти в историю. И даже звания конгрессмен и сенатор мне будет мало. Я хочу выше, еще выше, и сделаю все, чтобы достигнуть своей цели. И сейчас, когда мой фокус внимания сосредоточен в политической сфере, я наиболее уязвим в бизнесе. В 1977 году мой дед проиграл половину своего состояния в карты, а остальную половину разобрали конкуренты, когда акции некоторых его компаний упали. Моему отцу, Сету Брауну, удалось вернуть деньги и заново построить новую империю. Но я способен на большее, чем мой дед и даже отец. Я хочу большего. Мне никогда не будет достаточно денег. Я хочу полной власти. И именно поэтому я выбираю другой путь. Мой отец принадлежал к преступному миру и с самого детства воспитывал меня так, погружая в грязь и образ жизни, который я врагу не пожелаю. Меня же всегда больше интересовала политика и перспективы, которые она дает. Владеть миром, менять мир. Я не горжусь поступками в своем прошлом. До недавнего времени я творил ужасные вещи, но теперь, когда мой отец умер, и я больше никак не связан с фамильным прошлым, я имею право вести игру так, как хочу. Стелла — это выгодный союз, девушка голубой крови, ее предки — лорды, или кто они там? Пренебрежительно замечает Дэниел, поджимая губы. Выразительно смотрю на Дэна, не желая даже отвечать на этот вопрос. Я не люблю говорить о Стелле. В последнее время она меня раздражает, слишком навязчивая. Но да, друг прав. Союз с ней идеален для моих планов. Грёбаные рейтинги. Кто будет голосовать за человека, зная, что его девушка — скандальная личность? Джелена как раз из таких. Люди читают желтую прессу, и в каком состоянии ее только не ловили папарацци. Но я люблю ее. Все так просто и так сложно одновременно. Сложнее, чем вы думаете. О да, она была бы американской Кейт Миддлтон. Словно не замечая моего молчания, продолжает Росс. Но нужна тебе другая. Дженна МакАлистер. Сейчас не лучший вариант для брака. Связываться с этим дерьмом и помогать ее семье ты тоже не можешь. Ты сейчас под прицелом. Любая, даже малейшая драка в баре повлияет на выборы. Даже твоя речь. Все, что ты говоришь. Ты всегда, круглые сутки, под пристальным вниманием прессы, избирателей. Читал форумы? Тебя постоянно обсуждают наравне с другими кандидатами. Пока повремени с Дженной. Советчик нашелся, но я его почти не слушаю. И так все знаю без него. Ненадолго отключаюсь от внешнего мира, погружаясь в воспоминания. Мы хотим встретить рассвет на одном из голливудских холмов. Небоскребы даунтауна в розово-фиолетовой дымке летних рассветов — незабываемое и романтичное зрелище. Мы дурачимся, взбираемся на гору, бегая и прыгая, как дети. Меня переполняет чувство неземного счастья, любви, легкости. Можно просто быть собой рядом с ней и не оправдывать надежд своей семьи. Я был воспитан твердой рукой. Отец бил меня, но я не жаловался. Это закалило мой характер, и я готов рвать землю зубами ради достижения своей цели. И только с ней я могу быть настоящим. Она делает меня мягче, добрее. Прекрасная, милая, нежная, как ангел. Им с сестрой повезло друг с другом, хоть они и такие разные. Вот мы и тут. Мой ангел тяжело выдыхает и смотрит на меня, расправляет руки в стороны, глядя на город. «Я люблю тебя, Лос-Анджелес!» Обнимаю ее со спины, прижимаю к себе. «А я люблю тебя, ангел!» Мои губы упираются в ее нежную шею. Она пахнет фруктовым гелем для душа. Рядом с ней мне даже не хочется ее торопить, давить на нее. Я знаю, что буду у нее первым. «А я люблю тебя!» — шепчет девушка, поворачиваясь ко мне. Обнимает затылок, нежно обхватывая мои губы своими. Поцелуй становится горячее с каждой секундой. А потом мои воспоминания превращаются в пыль. «Оставь все эти мысли, Уилл! Стелла! Давай ты не будешь указывать мне, что делать!» Холодно замечаю я. «Лучше перейдем к тому, из-за чего мы собрались здесь. Есть проблемы серьезнее, чем моя личная жизнь. Ты допустил эту ситуацию. Акции некоторых компаний, которые не полностью принадлежат мне, скуплены The Company. Самая прибыльная деятельность Brown Incorporation – фармакология. Да, именно в этой отрасли я стал развивать бизнес, когда узнал, что это еще более прибыльное дело, чем торговля наркотиками и оружием, которой занимался отец и наша семья многие годы. Мой бизнес же был абсолютно легальным, не считая Цезаря. Но на это можно закрыть глаза. Об этом известно только в определенных кругах. Это почти ничто по сравнению с тем, чем занималась моя семья. К тому же я не убираю игроков в покер, а просто закрываю им доступ в свое казино. Отчитываю Дэниела, и мы направляемся навстречу. Приходит время познакомиться с людьми, которые решили вступить в Brown Incorporation. Просторный конференц-зал переполнен людьми, но я почти не слушаю, что обсуждают, и не вижу, какие графики изображены на слайдах. Все потому, что за последний час мой рейтинг упал на 2% из-за очередной статьи в желтой прессе. Сейчас все мои мысли об этом. Я даже сестре не звоню, и она игнорирует меня. Ладно, она на отдыхе, ей не до меня. Не замечаю, как ломаю карандаш в своих руках, медленно закипая. Чувствую на себе пристальный, тяжелый взгляд и поднимаю голову. Встречаюсь с темно-синими глазами. Тайлер Кук. И он здесь. Наверное, тоже выбрался из своего прошлого. Занялся бизнесом. Что ж, похвально. В прошлом у нас были разногласия и... У меня потеют ладони. И не только. Отвожу взгляд, обращая внимание на слайды. И что-то на автомате отвечаю. Судя по одобрительному кивку Дэниела, я говорю правильные слова. Да только мыслями я все равно там, в палате Конгресса, в кресле сенатора, в кабинете президента. Чтобы избежать дальнейших потерь, мы купили акции Brown Incorporation, что были на свободном рынке. Конкуренция растет, приходится идти на крайние меры. Вы – монополисты в этой сфере, но и у нас есть к вам встречное предложение. Я уже знаю об этом предложении. Не раз смотрел бизнес-план и обсуждал с Дэниелом, с партнерами, лучшими юристами. Все проверено, все чисто. Компания The Company предлагает новейшее лекарство от повышенного давления, которое утроит прибыль Brown Incorporation в разы. Они получат партнерство с нами, мы, увеличение капитала, оборота и совершенно новый продукт. Решение уже принято, и я готов заключить договор с The Company. Контрольный пакет акций все равно остается при мне. Это ничего не меняет. Президент The Company Дьюк Смит жмет мне руку, когда я подписываю договор. Рады будем сотрудничать с вами, мистер Браун. В его ухмылке есть что-то от дьявола. Краем глаза замечаю... Нет, чувствую, как Кук смотрит на меня, как снайпер на свою цель. Есть за что. Я все понимаю, но предпочитаю удалиться из кабинета, не удостоив его ответным взглядом. Впереди еще несколько встреч, интервью и пресс-конференция. Все мои мысли снова фиксируются на выборах. Тайлер. Выхожу из зала, вытирая пот со лба. Это не страх. Жарко от огня, что испускает внутренний зверь. Не понимаю, как этому выродку удается смотреть мне в глаза так спокойно, нейтрально. Как он может спать, зная, что убил ребенка? Эйден. Глубокий вдох, и я закрываю глаза снова и снова. Вижу улыбку сына. Слышу его звонкий смех. «Пап, а что это значит?» — спрашивает Эйден в один из тех вечеров, когда мы сидим на своем любимом пляже Манхэттен-Бич, глядя на то, как огромные волны Тихого океана разбиваются о столбы, придерживающие мощный пирс. «Ты мне расскажешь когда-нибудь, зачем так много рисунков на теле?» Я смотрю в его синие глаза, заглядываю в свое отражение. С головы до ног он абсолютная часть меня. Идеальная копия, клон. Так похож, что кажется, будто это я, только на 16 лет младше. Придет время, и я расскажу, Эйден. Я дергиваю рукава рубашки, чтобы скрыть иероглифы и цифры, которые полностью покрывают внешнюю сторону моего предплечья. Татуировки — это метки. Карта твоих поступков, совершенных в банде. Но Эйдену не нужно об этом знать. Он еще слишком мал. Ему 7, и он только пошел в школу. «Ты мало рассказываешь о себе, а мама и вовсе ничего не рассказывает», — недовольно подмечает он, кидая в океан одну из песчаных ракушек. «Я хочу быть таким же, как ты, когда вырасту, пап». «О, не думаю, что это хорошая идея». Тяну сына за руку и прижимаю к груди, сильно взъерошивая его волосы. Эйден начинает дико смеяться и орать. «Сильным и бесстрашным!» Минуту спустя произносит он, когда я отпускаю его. Эйден вскакивает на ноги, поднимая одну руку вверх, явно представляя себя суперменом. Мне жаль его разочаровывать. Я не герой, и будет лучше, если он будет похож на меня только внешне. Зубы и челюсть болят. Так сильно я стискивал их, когда смотрел в черные глаза, пустые лицемерные угли. Виски сдавливает адская боль, к горлу подступает тошнота, как вспоминаю смазливую рожу Брауна. Титанических усилий мне стоило не свернуть руку этой твари при пожатии и не плюнуть ему прямо в лицо. Грудную клетку пронзает острая боль. Я бы мог просто убить его, и все закончится. Нахрен и все закончится, но разве этого он заслуживает? Покоя? Или ада, в котором я все равно его не увижу? Я хочу воссоздать его ад на земле, увидеть своими глазами, как его империя разваливается, как его семья гниет от нищеты, долгов. Внутри раздается женский голос. Я не знаю, кому он принадлежит, но он постоянно спрашивает. «А ты бы убил, Тайлер, если бы у него был ребенок? Ты бы тоже его убил?» Смахиваю пот со лба. Не замечаю, как выкуриваю 3 сигареты. Все, чего хочется постоянно — забыться, снять пульсирующее напряжение в висках, снять с себя чувство вины. Вина, что может быть хуже. Жизнь с чувством вины сравнима только с бегом по минному полю. Никогда не знаешь, где рванет, куда ударит и какой счет предъявит Вселенная за грех, который ты сам носишь в сердце. Можете не верить, но Джелена — единственное лекарство от смерти, от всего этого дерьма. Странно. Наверное, я должен нуждаться в спокойной, мягкой девушке, как Клариса. Но ее мягкий характер не вызывает во мне настолько сильных эмоций. И поэтому я не могу вырваться с ней за пределы этого мира. Туда, прямо в космос. Именно там я себя ощущаю, когда смотрю в черные глаза распутницы и слышу ее сладкие стоны, которые она издает подо мной. Мои люди, братья-новички, круглосуточно следят за Джел. Я уже получил отчет о том, что сейчас она дома и легла спать. Я бы мог прийти к ней сам, но хочу, чтобы она сама не выдержала, Чувствую, что вот-вот сорвусь, разглядывая шлюх в очередном клубе Вегаса. Я ощущаю проклятый трепет в груди и непреодолимое болезненное желание в паху. Чувствую, как меня тянет к одной маленькой злючке, которая сейчас уже спит в мягкой постели. Мой взгляд скользит по танцовщицам и по подстилкам, развратно покачивающим бедрами, стоя на барной стойке. Музыка бьет по ушам, и я не замечаю, какой по счету стакан в моей руке. Мне просто хочется забыть его рожу. Перед глазами плывет, но мой взгляд цепляется за девушку в красном коротком платье. Оно выглядит как обтягивающий кусочек ткани, простой, обтягивающий фигуру, словно вторая кожа. Оцениваю девушку, начиная с лодыжек. Такие стройные ножки, подкачанная попка и тонкая талия. Она поворачивается спиной, и ее шоколадные волосы водопадом стекают по ее спине, пока она развратно трясет бедрами под Бейонс 7.11. Малышка хорошо двигается. Она станет отличной заменой Дженни на одну ночь. У них даже фигуры и волосы похожи, а может и лицо. В темноте мне пока не удалось его разглядеть. Я собираюсь подойти к бару и сорвать ее со стойки. Как сучка начинает продолжать свое шоу и делать его все интереснее. Сначала она высоко поднимает ногу, опускается вниз, широко разводя коленки. Ух, она должно быть хороша. Парни в клубе свистят и пялятся только на нее, выкрикивая разные пошлые фразочки. Самый пьяный из них ложится на барную стойку, поманивая девушку к себе. Она встает над ним, расставляя ноги так, чтобы его тело оказалось прямо между них, а потом резко опускается, устраиваясь на его бедрах, прогибается в спине, гибкая, горячая. «Какого черта я не лег на проклятую стойку?» Ухмыляюсь, наблюдая за тем, как шлюха демонстрирует свои умения. Парень, наверное, уже в космосе. Девушка бросает короткий взгляд прямо на меня, и на миг мне кажется, что я горю заживо. Сердце вмиг превращается в сгусток смертельного пламени. Его языки задевают легкие, выжигают грудную клетку. Проклятая шлюха. Она наклоняется к этому неудачнику и страстно впивается в его раскрытые для нее губы. Ласкает языком, слегка покусывает губами, отдаваясь так страстно. Дженна, как отдавалась мне. Ревность переполняет душу. Кожу рвут тысячи кинжалов. В висках пульсирует лишь одна мысль. «Сука! Я убью ее!» «Дженна, не знаю, как я снова оказалась в баре. Вы удивитесь, но сейчас я абсолютно трезвая, опьянена лишь ревностью, злостью и желанием развлечься назло Тайлеру. Мой разум настолько затуманен, что я даже не боюсь, что это безобразие кто-то увидит. Родители, Уилл, все люди, которые меня знают». Мне просто плевать, что обо мне подумают. В конечном итоге никто из нас не святой. И я ненавижу тех людей, которые боятся выпустить своих демонов на свободу. Я в Вегасе, я свободна и вольна делать все, что захочу. А сейчас хочу этого горячего красавчика, что лежит подо мной, пока потираюсь бедрами о его джинсы. Чувствую эрекцию мужчины, и я полна энтузиазма завести себя. Но ничего не выходит. Я заставляю себя разыгрывать нереальное желание, вот и все. Он не мой магнит, мой магнит Тайлер. И я целую незнакомца под собой еще с большей страстью и яростью, злясь на моего мужчину за то, что так быстро приручил отзываться лишь на его ласки. С кем бы я ни занялась сексом сейчас, я знаю, что не получу того, что ощутила с Тайлером. И мне всегда будет мало. Мне нужен он. Мой мужчина словно созданный для меня. Его губы со вкусом мяты и сигарет. Такие красивые его губы. Разум отключается, когда только лишь смотрю на них. Мне необходим Тай. Мне нужны бугры его мышц под моими пальцами. Нужен его твердый и сладкий член внутри меня. Черт, думая о Тайлере, я наконец завожусь, ритмично двигаясь на этом неудачнике. Он, наконец, проявляет инициативу и кладет руки на мои ягодицы. Черт, еще чуть-чуть, и мы сделаем это прямо на барной стойке. Что ж, пусть Тайлер видит, что ни черта я не вспоминаю наши игры у зеркала, развлекаясь с другим мужчиной. Я свободна, а он пусть валит к жене или к очередной шлюхе. Может, ее и не существует, мне все равно. Я знаю, что секс с незнакомцем не принесет ни разрядки, ни облегчения, но мне нужно выместить злость, нужно уничтожить внутри себя желание быть с Тайлером, чтобы, наконец, снова вздохнуть нормально, полной грудью. Я мечтала, я ждала этой искры, я думала, что полюбить — это прекрасно. Но это все бред. На самом деле нет ничего прекрасного в том, что я дала Тайлеру силу, которую он может меня уничтожить или спасти. И, судя по поведению Тайлера, он не собирается этого делать. Язык незнакомца изучает мой рот, и я чувствую, как его руки мнут мои ягодицы. Слышу, как разбивается бутылка, черт возьми, где-то рядом с нашими лицами. Вздрагиваю, приподнимаясь, не успеваю рассмотреть, что происходит и кто затеял драку, как чья-то грубая рука просто хватает меня за волосы, и я падаю вниз из барной стойки, чувствуя, как ублюдок снова жаждет выдрать мне волосы. Ненавижу. Он хоть понимает, сколько денег я вложила в уход за волосами. Он за все заплатит. Но когда я смотрю в разъяренное лицо Тайлера и вижу там палача, которого хочу больше всего на свете, я все понимаю по его взгляду. Сегодня я заплачу. «Отпусти меня! Больно!» — кричу, вырываясь из цепкой хватки безумного зверя. Зрение становится острее, но в глазах тут же темнеет от новой порции боли. Тайлер наматывает мои локоны на кулак, а потом толкает в чьи-то чужие руки. «Держите ее крепко!» — приказывает Тай одному из своих друзей или шестерок. Зубы плотно сжаты, челюсть напряжена, а глаза Тайлера превращаются в две иссиня-черные бездны, способные поглотить, не пережевывая. Пока меня держат, я смотрю на то, как Тайлер подлетает к ни в чем не повинному парню, берет его за ворот футболки и резко бьет кулаком по носу. Я еще никогда не видела такой ярости воочию. Лицо незнакомца истекает кровью, и Тайлер останавливается, когда я протяжно кричу от страха. У меня все внутри сжимается от каждого удара Тайлера. Он просто не контролирует себя. Этот парень ничего не сделал, мы просто развлекались. «Только тронь ее!» — коротко бросает он. «Убью!» Губы Тайлера вибрируют, словно он едва сдерживает себя, чтобы не плюнуть незнакомцу в лицо. Мне жалко истекающего кровью парня, и все же я знаю, что Тайлер такой. Однажды он уже убил, когда моей жизни угрожала опасность. Чертов хищник, который сметает на своем пути всех, кто ступает на его территорию, как в гребаном животном мире. Я всегда считала ревность разрушающим чувством, болезненным, деструктивным, но знать, что мужчина ревнует тебя и готов порвать в клочья любого, кто пытается отнять тебя у него, это приятно. Пламя опоясывает мои бедра лишь от этой безумной мысли. Я ненормальная, как и Тайлер. «А теперь твоя очередь, шлюха!» Кук переводит взгляд на меня. Моя кровь мгновенно превращается в яд от обиды и злости. Все тело покалывает, кончики пальцев чешутся. Так и хочется впиться в его наглую рожу, расцарапать до крови это ледяное лицо, полное злобы, и увидеть другие эмоции. «Что, мало тебе было в бассейне? Понравилось трахаться в общественных местах? Решила повторить?» «Да, мало». «Мало!» — шиплю я, не собираясь уступать ему и позволять вытирать об меня ноги. «Будь добр, уйди и не мешай мне развлекаться. Не его, так другого подцеплю. Мы друг другу никто, Тайлер. Я же хороша. Я же просто хороша для траха!» Срываюсь на крик, и Тайлер, наконец, вспыхивает, и я вижу, как на его лице отражаются десятки бьющих через край эмоций. Я словно чувствую их, как свои, хоть и не нахожу ни одной названия. Мы словно на одной волне, в одном море, и сейчас в наших водах бурлит нехилый шторм. Но штиль нам не нужен. «Ты просто дура!» — рявкает Тайлер, выхватывая меня из рук телохранителей и тащит вперед, не оглядываясь. Даже при большом желании я бы не смогла вырваться из кольца его пальцев. Тайлер вывел нас на улицу, на свежий воздух. Но даже легкий ветер не может потушить пожар между нами. Злость. Искры, что сыплются между нашими телами, полными обид, злости, непонимания. У него нет причин, Нет права так обращаться со мной. Мы друг другу никто. Никто. Чужие люди. Зависимые лишь от близости наших тел. Или я обманываю себя? Есть же что-то большее, то, что в сердце, то, что не объять словами. Бесконечное, непостижимое, загадочное. Вокруг нас толпится много людей, которые еще не попали в клуб. На лице Тайлера я вижу отблески неоновых вывесок желтого и красного цвета. Просто дура, сука, которая все равно с кем. Ты же любому дашь. Что тебе нужно, чтобы ты перестала раздвигать ноги перед первым встречным? Деньги? Ты этого хочешь? Так на, получай. Тайлер одной рукой удерживает меня за плечо, другой достает из кармана увесистую пачку зеленых и кидает в меня. Пачка хлестким ударом отдается на моих ключицах. Нет, это не больно. Это унизительно. Пошел нахрен! Ты мне никто, чтобы приказывать. Перед кем хочу, перед тем и раздвигаю ноги. Понятно тебе? Понятно. Ты меня не удовлетворяешь, не привлекаешь и вообще. Каждая частичка меня разрывается от гнева. Я пытаюсь вырваться, убежать. Но он не отпускает. Никогда не отпустит, судя по слежке, что он устроил. Одержимый, ненормальный. Да что ему нужно, в конце концов? Мои зубы врезаются в нижнюю губу, и я с криками начинаю обсыпать Тайлера твердыми ударами. Клянусь, я сейчас его убить готова. Только дайте мне сил. Тайлер перехватывает мои кулаки и яростно толкает к ближайшей кирпичной стене. Блокирует движение ног, вжимая бедрами в стенку. Чувствую его внушительную эрекцию, и ноги подкашиваются. Безумец. Ненасытный кретин. Мы ругаемся, он называет меня шлюхой, а сам просто каменный. Как это называется? Не привлекаю, блядь. Не привлекаю, орет он, выделяя каждое слово мощным толчком, который лишает меня дара речи. Соска пустоголовая, напомнить тебе? Он обхватывает мои скулы, вздергивая подбородок. У всех сосешь, кто тебя не привлекает? Всем. Представь себе, всем и каждому. Ни одному тебе, не переживай. Может, выстроить всех в очередь? Нас обоих трясет, но мы уже ничего вокруг не замечаем. Ты моя, ты всегда была моей. Его голос вдруг срывается, переходит на мягкий шепот и снова на крик. Какого черта ты в этом клубе забыла? А какого черта я получила от тебя эти фотографии и эти угрозы? От тебя или от твоей жены? Какие нахрен фотографии? Он на секунду теряет бдительность, а я царапаю его плечи, нахожу раненое плечо и с упоением задеваю рану. «Фото! Где мы с тобой? И жена?» «Ты совсем поехала? Обкурилась опять?» «Ой, все, отстань, пожалуйста. Не нужно этих оправданий. Я имею право целоваться и трахаться с кем хочу. И не принадлежу тебе. Это все, что ты должен сейчас уяснить». «Какая же ты шлюха!» Яростно выплевывает Тайлер мне в лицо. Бьет по и так расшатанным нервам. «Да, шлюха! Налетайте, ребята!» С сарказмом кричу я, посматривая на толпу возле клуба. На нас все смотрят уже как на больных. Уверена, кто-то давно вызвал 911. Ты сейчас договоришься. Он слегка бьет меня по губам ладонью, быстро проводит по ним большим пальцем, и я непроизвольно раскрываю их. Черт. Да орешься, заткну при всех. Догадалась, чем? Не заткнешь. Отвали. Руку видишь? Кольца на ней нет. Я буду принадлежать только своему мужу. Ясно? Машу левой рукой и снова бью его по плечу. «Ненавижу тебя!» Он с секунду молчит, словно не сразу находит ответ. «А я тебя!» Чеканит Тайлер, орет мне в лицо, и в следующую секунду я чувствую, как его твердый кулак сжимает мои волосы на затылке. Он резко дергает мои локоны в сторону, заставляя склонить голову, и горячо впивается в мои губы, обжигая пламенем, испепеляя мою обиду и ненависть, оставляя другие чувства. Берет в плен, раскрывая мои губы нажатием на скулы, втягивает мой язык в горячий мятный плен его рта. Боже, как сладко! Я мечтала о его губах, и вот они на мне. Одно дыхание на двоих. Тайлер выпивает мою душу, затыкая мои стоны и сопротивление несгибаемым напором. Его рука по-прежнему сжимает мой затылок. Тай вжимает меня в стену еще сильнее, то поглаживая, то хаотично двигая рукой в моих волосах. Я проделываю с его волосами то же самое, чувствуя их мягкость в ладони, спускаю руки ниже, ощупываю плотные мышцы, останавливаясь между талией и поясницей. Прижимаю к себе, едва удержавшись от грязных слов и просьб о том, как хочу скорее ощутить его внутри. Невозможно терпеть. «Раздвинь ножки. Вот так, моя девочка», — выдыхает Тайлер, почти не отрываясь от моих губ, и я сдаюсь ему. Со стоном развожу ноги, он сжимает мои ягодицы, пожимая их в своих сильных ладонях. Обнимаю ногами торс Тайлера, пропадая в потоке наших поцелуев и игривых укусов, пока до меня наконец не доходит, что я снова попалась. «Это не я или я? Он только что назвал меня шлюхой. Заяви мне такое, Уилл, я бы скорее язык ему откусила, чем поцеловала бы. Все, Тайлер, все, не хочу». Делаю усилия и прерываю нашу схватку губами, нуждаясь в них вновь, как в кислороде. Тайлер неистово прижимается губами к моей шее, зажимает кожу зубами, толкается в мой живот снова и снова, и я чувствую его голод, заражаясь общим безумием. «Я не оставлю тебя», — нежно обхватывает губами кожу. «Ты мне нужна». Он снова кусает меня, доводя до крика. «И будешь моей». Поглаживает попку, и я чувствую, что вот-вот останусь без платья. «Как только ты меня отпустишь, я пойду и перецелую здесь всех присутствующих, чтобы ты, наконец, понял, что я не буду твоей. Никогда!» Тайлер замирает в одном сантиметре от моих губ, слегка отстраняется, чтобы заглянуть в мое лицо. Маска изо льда испарилась. Я чувствую, что сейчас он настоящий, глубокий, теплый какой-то. Вижу в его синих глазах море из тайн и боли, о которой хочу узнать. Да, хочу узнать, изучить, вдоль и поперек, каждую родинку и каждый уголок его души. Одержимые искры вновь пляшут в его глазах. Тая немного трясет, словно он не в себе, но уже не от злости. Тишину нарушает его уверенный чувственный шепот. Три слова, которые переворачивают мое сердце, взрывают, опаляют, сжигают и возрождают к жизни. «Выходи за меня». Я сглатываю ком, образовавшийся в горле. В груди я не чувствую удары возрожденного сердца. Оно просто остановилось, как и время вокруг меня и Тайлера. Пропали, растворились. Я эту бесконечную минуту его слова и взгляд никогда не забуду. Никогда. Наверное, мне послышалось. Или я сплю? Чего молчишь, малышка? Он опускает меня на землю, обхватывает лицо руками, прерывисто дыша, сдерживаясь. «Выходи за меня. Стань моей женой». И снова целует, на этот раз нежно, но быстро и часто, словно выпивает меня маленькими глотками. «Будь только моей, Дженна». «Ты сумасшедший!» — дрожащим голосом произношу я, сходя с ума от его поцелуев, таких чувственных, что хочется просто лечь на асфальт и позволить ему целовать меня здесь и сейчас вечно. «Да, я сошел с ума. С тобой любой поедет». «Что ты со мной сделала? Посмотри на меня. Я, черт возьми, прошу тебя моей женой стать». «Мы друг друга не знаем, и...» Я до сих пор жду, как кто-то из рядом стоящих людей достанет скрытую камеру и заорет розыгрыш. Но Тайлер выглядит слишком серьезным. «Знаем», — коротко прерывает он. «И мне плевать, Дженна, просто ты должна быть моей, понимаешь? Если это единственный путь остановить твои гулянки, то я готов сделать это прямо сейчас. Если кто-то к тебе прикоснется еще раз, если ты прикоснешься, я убью, правда убью, понимаешь? Убью. Ты моя. Выходи». Он плавно толкается бедрами. «За меня», — снова просит Тайлер. У меня перед глазами все плывет от слез и чувств через край. «Давай, скажи мне». «Да», — шепчу в его губы я. «Да, да, да, да, да». Когда эти слова вырываются из глубин моей души, я окончательно понимаю, что сошла с ума. «Да, я говорила, что ненавижу Тайлера Кука. Так и есть. Но сейчас мне все равно. Потому что, несмотря на все это, я собираюсь выйти за него замуж. Мы сами шокированы. И я знаю, что это ненормально, но, кажется, я ослепла окончательно и бесповоротно». «Когда?» «Прямо сейчас. Всегда есть только сейчас, Дженна». Тайлер. На территории Вегаса более 30 свадебных часовен. Рядом с каждой из них есть и магазины, где можно приобрести все необходимое для церемонии. Я чувствую себя сумасшедшим, поехавшим окончательно. Я ничего не вижу, кроме Джены, и меня трясет от мысли, что я могу еще раз увидеть ее с кем-то другим. Я готов привязать ее к себе любыми путями. И это даже не потому, что хочу заполучить ее на зло Брауну, хотя отчасти так и есть. Дух соперничества толкает меня на самые безумные поступки. И я искренне хочу того, что сейчас случится. Да, я бы мог бы украсть Джену, запереть в своей квартире или в темном подвале, пытать, ломать, делать своей игрушкой, принуждая к сексу, используя ее тело в разных позах. Но это не то, что мне нужно. Мне необходима моя лисичка. Сильная, смелая, сладкая, неудержимая, безумная. Мне не нужна сломанная кукла. Хотя в наших кругах модно заводить живых игрушек. Безропотных созданий, которые годятся лишь на то, чтобы об них вытирали ноги. Мне нужна другая. И сломаю я Джену лишь в одном случае, если она предаст меня. Удавлю голыми руками. Но ей лучше об этом не знать. И даже мысли о том, что все это опасно, о том, что я подставляю ее под удар, не мешают мне. Конечно, они не переставая маячат в голове на заднем фоне, но я уже мысленно придумываю, как защитить ее от своего собственного клана в первую очередь. Если кто-нибудь узнает, а они узнают, я найду объяснение своему браку. Скажу, что это ради того, чтобы манипулировать Брауном. Совру что-нибудь, а Джексон и Дьюк мне помогут. А потом... Когда все закончится, я придумаю что-нибудь снова. Я все равно не собирался оставаться в клане после осуществления плана. Да только чтобы выйти из Драгонс, мне нужно умереть. Что ж, и тут есть варианты. Инсценировка смерти и новая жизнь где-нибудь далеко-далеко в Австралии. У меня получится провернуть все это ради Джелены. Да только она вряд ли обрадуется, если узнает, на что подписалась. Но подписалась же... Она тоже это чувствует, раз согласилась на подобную авантюру. Не хочу разбрасываться громкими словами, и не так уж важно, как называется чувство, которое мы испытываем друг к другу. Важно то, что необходимо быть вместе. Ее раскосые, манящие карие глаза искрятся от счастья, обещая мне горячую брачную ночь. За полчаса из фурии и шлюхи она превратилась в милую лисичку в белоснежном платье. Ангел во плоти. Но я знаю, что ей уже не терпится его снять. Она крутится передо мной, пока я рассматриваю белую ткань, прилегающую к ее стройной фигурке. Открытая спина, платье фасона «Русалочий хвост», как назвала его Джена. Оно мне нравится. Я сам запрыгнул в первый попавшийся классический черный костюм и белую рубашку. Неужели это свадьба ее мечты? «Очнись, моя девочка, очнись, я прошу тебя». Ты должна бежать от меня так далеко, как только можешь. Меня переполняет счастье, которого я не испытывал после смерти близких. И сердце болезненно бьется. Ты сделаешь ей больно. Зачем ты это делаешь? Ты должен ее отпустить. Но я не могу. Джена смеется, целует меня постоянно. Льнет, как кошка, податливо тая в моих руках. И я не хочу ее отпускать или отталкивать. Только больше прижимать к себе. Черт. Если бы все в моей жизни сложилось по-другому. Может, мы были предназначены друг другу? Если бы не клан? Если бы не смерть моих родителей? После того случая, когда впервые увидел ее, маленькую девочку, все сложилось бы иначе. Вдыхая аромат волос, ее кожи, не могу надышаться. Все это безумие чистой воды авантюра. Но я хочу ее себе. Навсегда. Не мы первые, не мы последние. В Вегасе каждый сходит с ума по-своему. Я, наконец, понял, в чем секрет Джены. Не только в горячем теле, которое готов вкушать вечность, но и в том, что рядом с ней я чувствую себя тем, другим человеком, которым мог бы быть. С ней я хочу быть лучше. Ради нее хочется стремиться, меняться, стараться. Она — такая женщина, ради которой хочется свернуть горы. Кларисса не была такой, для меня она была слишком пассивной и нежной. С Джеленой все иначе. Она обладает характером или просто хитрит. Но ее постоянно хочется завоевывать, стремиться вперед. Даже будучи моей женой, я уверен, ее никогда не будет много. Она будет любить меня до смерти, но никогда не поставит мои интересы выше своих. Она никогда не простит меня, если я изменю ей или ударю ее. И если честно, я сам не верю, что больше никогда не трахну другую женщину. Звучит, правда, смешно. Но покупая нам обручальные кольца, мне это уже не кажется странным. Я свой выбор сделал. Мне нужна она. И мне не нужно трахать пустоголовых шлюх, чтобы убедиться в том, что она лучшая. Моя сильная, смелая, дерзкая, пламенная. Такая разная и красивая до боли. Бросает на меня зазывные взгляды, пока мы ждем своей очереди, обнимаясь у колонны в свадебном зале. «Мы сошли с ума. Вы в курсе, мистер Кук?» «Думала ли ты, что эта ночь закончится так?» Ухмыляюсь, прижимая к себе ее хрупкое тело. «Я собиралась спать, а потом эти фотографии. Дженна рассказала мне о них в машине, и я сразу понял, кто за этим мог стоять. Клариса или еще парочка безумных девушек, которые после одной ночи меня преследовали. Не знаю, как им удалось поместить скрытую камеру в номер. Возможно, одна из них переоделась в горничную. Забудь о них. Я узнаю, кто за этим стоит. Но если их опубликуют, моя семья просто не выдержит такого удара. Позора». «Это не позор, Джел. Ты просто трахалась со своим мужем». Мягко смеюсь я, щелкая ее по носу. «Придурок! Все равно!» Она выглядит такой нежной и уязвимой сейчас. Мне нравится эта перемена. Нравится видеть ее в таком состоянии, как и в любом другом. Сам ненавижу себя за всю эту нежность, разъедающую душу. Но когда мы идем к алтарю под веселую музыку, совсем одни, происходящее кажется мне сном. Наркоманией. Может, мы и правда успели где-то закинуться стимуляторами, и сейчас даже не помним об этом? Может, мы обкурились и решили пожениться? Все это неважно. Я держу за руку Джел, глядя в карие глаза и до конца не верю в происходящее. Не слышу слова свадебного министра, пока он не произносит. «Согласен ли ты взять в жены Джелену МакАлистер? Будешь ли ты любить, уважать и нежно заботиться о ней? И обещаешь ли ты хранить брачные узы в святости и нерушимости, пока смерть не разлучит вас? Если это так, подтверди это перед Богом и свидетелями, словами «Да, обещаю». Сердце пропускает удар, затем второй. Я вижу бесконечность в ее карих, сейчас почти черных от любви и желания глаз, блестящих от непролитых слез. Вижу жизнь, которую могу обрести, наше будущее. Я сошел с ума. Сошел. Я сказал, что смогу сломать ее, смогу использовать, чтобы раздавить Брауна. Но сейчас, когда сжимаю хрупкую ручку в своей грубой ладони, я понимаю — никогда. Я буду оберегать ее. И это не пустые слова. Глядя в ее глаза, чувствую себя так, словно восстал из мертвых. И это правда так. Она это сделала. Проткнула ледяную корку на моем сердце острым ноготком и завела его снова. Я не знаю, что будет дальше, и понимаю, что обрекаю ее на неизвестность, возможно, на ад. И ответственность за эти обещания, за наш брак, за все, что я не расскажу ей о себе, понесу только я. Плохое предчувствие связывает грудь стальными тросами, надвигается как неизбежный шторм, но я просто подавляю его, поглаживая костяшки пальцев Дженны и уверенно отвечаю на вопрос священника. «Да, обещаю». «Джелена, согласна ли ты взять в мужья Тайлера Кука? Будешь ли ты любить, уважать и нежно заботиться о нем? И обещаешь ли ты хранить брачные узы в святости и нерушимости, пока смерть не разлучит вас? Если это так, подтверди это перед Богом и свидетелями словами «Да, обещаю». «Да, обещаю. Мое сердце трепещет и готово вырваться из груди, когда мы с Тайлером обмениваемся кольцами. Дешевые кольца, которые мы купили в ближайшем магазине, все для свадьбы, но нам все равно. Впервые все равно. На все, кроме него. Я ослеплена им, голодна им. Не помню, как мы попадаем в розовый кабриолет «Мустанг» с личным водителем и литрами алкоголя. Катаемся пьяные и орем на весь Вегас. Молюсь, чтобы нас никто не увидел. Хотя вру, мне плевать. Даже на папарацци, даже на родителей, которые могут узнать о моей свадьбе через желтую прессу. «Теперь ты скажешь, что ты моя?» Тайлер то и дело покрывает укусами и горячими влажными поцелуями мою шею и ключицы. И даже сейчас, когда я уже полчаса как миссис Кук, я игриво отталкиваю его. «Нет, никогда не скажу, мистер Кук». Провожу язычком по губам, пристально рассматриваю своего красавца-мужа, взглядом обещая ему жаркую ночь. Перестаю отмахиваться от его ласк и наклоняюсь к нему. «Я хочу тебя, Тайлер. Хочу ласкать твой член, зацеловать и знать, что больше ни одна дрянь не посмеет к нему притронуться». Шепчу на ухо, кладу ладошку на внушительную выпуклость на его штанах. Мой несгибаемый, всегда такой твердый мальчик, которому меня мало. Как тут не сойти с ума? Мы молодые, пьяные, безумные и счастливые. «Детка, ты меня когда-нибудь убьешь», — надрывно шепчет Тайлер, проводя языком по моим губам, а потом забирает в самое надежное место в мире, в его крепкие объятия, ставшие мне так быстро родными, ставшие моим домом. Я знаю, что только что спрыгнула в бездну, окунулась в ледяную воду, отдалась человеку, которого, по сути, не знаю. Впереди тьма, неизвестность, совершенно новый мир. Но я же люблю риск и страх, и сейчас получаю нереальный кайф от столь спонтанного поступка. Как говорила Скарлетт О'Хара, об этом я подумаю завтра. Через неделю, месяц, год. Главное, что сейчас, сейчас мне хорошо. И в этот миг, эту бесконечность с Тайлером я запомню навсегда. Что бы ни случилось, пока смерть не разлучит нас. Тайлер, после поездки по Вегасу, во время которой мы останавливаемся в некоторых местах и делаем пару безумных фоток на фоне местных достопримечательностей, направляемся в отель «Энкоре» — невероятной красоты здания шоколадно-золотистого цвета закругленной формы, с собственным парком, спа-центром и поющими фонтанами. Но мне не до всей этой роскоши. Уже в лифте мы с Дженной прилипаем друг к другу, словно подростки, впервые оставшиеся дома без родителей. И я не могу оторваться, не могу перестать касаться кожи, волос, лица, полнейшее отключение от внешнего мира. Мы врываемся в номер, я слегка толкаю Джел к стене и быстро приспускаю чашечки платья супругих грудей. Она отвечает стонами на мои прикосновения к ее маленьким вершинкам, распахивает мою рубашку, и я чувствую, как ее острые ноготки прикасаются к моему прессу. «Прогнись, малышка». Я отдаю приказ, резко разворачивая Джел. Припечатываю ее раскрытой ладони к стене, лишая Джелену возможности двигаться. Она грозно шипит, выказывая свое недовольство. «Ты рассчитывала на шампанское и фрукты, моя девочка? Я, конечно, стал твоим мужем, но трахать я тебя буду, как свою шлюху. Кого-то стоит наказать за развязанное поведение в клубе». В глазах мгновенно темнеет от ярости и ревности, когда вспоминаю, каким образом и из-за чего вообще я сделал ей предложение. Она целовала другого, терлась об него. Моя плохая девочка. Срываю с нее остатки платья, рассматривая идеальное, нежное, страстное, гибкое и податливое тело Джел. И снова красная пелена перед взором. Огонь и яд растекаются по напряженным венам. Шлепаю аппетитную задницу, наслаждаясь видом и томным вскриком моей жены. Жена, черт подери. И это слово возбуждает меня еще больше, потому что я знаю, что с сегодняшнего дня она будет только моей. А остальные мужчины так и будут поворачивать голову, глядя ей вслед и пускать слюни на то, к чему никогда не смогут прикоснуться. «Хочешь, чтобы я тебя трахнул?» Задыхаясь от похоти и острого предвкушения, произношу я, ударяя головкой члена по увлажненным складочкам. «Какая ненасытная, только моя малышка!» «Нет, конечно. Может, чем-то другим займемся?» Нервно хихикает Дженна, вырисовывая бедрами восьмерку. Каждое ее движение настолько естественное, настолько женственное, дерзкая и сексуальная, что я до сих пор не представляю, как сдерживаюсь. Хотя сдерживаюсь ли? Я хочу ее все время. Я никогда не думал, что меня коснутся подобные чувства. Но, видимо, за годы ледяного бесчувствия и полнейшего самоконтроля приходится платить полным, мгновенным срывом башни. Пристраиваюсь удобнее сзади, поглаживая ее поясницу и розовые упругие полушария. Раздвигаю ягодицы, слыша утробный рык внутреннего зверя, когда смотрю на ее гладкую девочку. Такая аккуратная и маленькая. Хочу попробовать ее на вкус. Припадаю губами к объекту своего внимания. Скольжу языком по набухшей обнаженной плоти. Ввожу язык внутрь, ощущая солоновато-сладкий сок Джены. Переключаюсь на пульсирующий холмик, доводя Джел до истошных криков и слез. «Тише, детка, оставь свой голос для главного блюда». Ее ноги дрожат, она крутит попкой, насаживаясь глубже, и я чувствую, как ее стенки сжимаются, и проникаю внутрь уже пальцами, переходя на ритм, который ей нравится. «Лисичка хочет мой член?» «Нет», — визжит Джен, развратно виляя своими бедрами. «У моей жены повадки шлюхи. Черт, черт, так хочу ее, что даже больно». «Хочешь в задницу?» Встаю и упираюсь напряженным членом в неподготовленное колечко. «Давай не сюда, милый, пожалуйста», — стонет она, пытаясь договориться. «У нас сегодня свадьба. Как насчет подарка?» «Сам я думаю лишь о том, что все эти разговоры ни к чему. Я возьму ее куда хочу, и она мне позволит». «Сейчас я хочу, чтобы ты взял меня здесь», — наконец умоляет Джена, пальчиками проводит по своим порозовевшим складочкам. «Черт, ну разве я могу отказать, когда она просит?» «Хорошо, малыш, но только потому, что ты озвучила свое желание». Одним резким толчком вхожу до конца, шлепая по ее попке своим телом. Кровь горячим водопадом приливает к паху. Сладко-болезненное чувство наслаждения охватывает поясницу. Обхватываю хрупкие предплечья Джел, начиная резко двигаться в этой горячей, ненасытной крошке. Смотрю на то, как глубоко проникаю в нее, с каждым толчком, как соединяются наши зависимые друг от друга тела. Так горячо. Не видел ничего совершеннее. Мы, черт возьми, созданы друг для друга. И так было всегда. Она плотно и намеренно сжимает член, и вместе с этим я чувствую, как не только мое тело, но и моя жизнь в ее руках. Точнее, не в руках, а я весь в ней. Моя душа, сердце, разум, жизнь. Каждая мысль, почти каждая, теперь о ней. Как бы я ни хотел разорвать эту связь, как бы ни хотел уберечь ее от боли и страданий, я не могу. Это слишком эгоистично, но я не могу отказаться. Не смогу отпустить. Вся моя. Моя. Моя. Выдыхаю в унисон с ее протяжным, изможденным криком. Мы оба в полнейшей нирване. Опять там, за гранью, куда не уносит даже самый чистый и дорогой кайф. И это только начало безумно жаркой ночи или сотни долгих ночей. Горькая болезненная мысль пронзает сердце, словно стрела. Но я пытаюсь отогнать ее. А много ли нам отмерено таких вот ночей?